Множество писем Генри, куски из книги, которую он сейчас пишет, другие цитаты, заметки, сделанные во время слушания Дебюсси и Равеля, записи на обороте меню захудалого ресторана. Реализм обрушивается на меня лавиной. Слишком много действительности. Генри не жертвует ради своей работы ни единым мигом жизни, ни едой, ни прогулками, ни сидением в кино, ни возможностью поговорить с людьми. И в письмах своих он все время куда-то мчится, спешит и пишет о том, что он еще напишет. Он вообще больше занят письмами, чем работой над своей прозой. Он больше занимается подготовкой, накоплением материала, чем самим писательством. Но какова форма его последней книги? Свободная, легко бросающая читателя с места на место, ассоциативная, небрежная, пронизанная воспоминаниями, великолепно сделана. Я устаю от его непристойностей, от всех этих говно, манда, выблядок, проблядь, хотя понимаю, что именно так, наверное, изъясняется множество людей. Но сегодняшний симфонический концерт, поэтичность и музыкальность прозы Пруста привели меня в состояние отрешенности. Как ни стараюсь я проникнуться реализмом, снова и снова он кажется мне скучным и ограниченным. Снова и снова возвращаюсь в поэзию. Пишу Джун, пробую представить себе ее теперешнюю жизнь, но с моим поэтическим настроем трудно окунуться в реальную жизнь, хотя она совсем рядом, в мире Генри, с которым мне придется встретиться. «Пришло письмо для мадам», — сказала мне Эмилия, когда я вернулась домой. Я побежала наверх, надеясь, что письмо от Генри. «Я хотела бы быть сильным поэтом», так же уверенным в себе, как уверены и сильны Генри и Джун в своем реализме. Что смущает меня в Генри, так это проблески фантазии, проникновенности, мечты, беглые, мимолетные и глубокие. Поскреби немца, человека, как говорят, на навозе стоящего, и откроется мечтатель самой чистой воды. Бывают минуты, когда в его словах слышатся удивительно тонкие, удивительно проникновенные мысли. Да только ненадежна эта его тонкость. Как только он садится писать, она исчезает. Он никак не может писать с любовью, он пишет с яростью. Он нападает, он выставляет на посмешище, он уничтожает, он постоянно с кем-то и с чем-то воюет. Ярость и раздражение вдохновляют его. А для меня они яд. То, что ему не удается в своем романе схватить Джун, Генри догадывается. Этот мир закрыт для него. Неустойчивый, изменчивый мир тончайших субстанций и чувств, не принимающий отчетливых форм, не знающих прямых действий, отвергающий самоочевидность. И все-таки Генри говорит, что никогда не перестанет биться головой об его стены. Я сказала ему: «Но есть ведь вещи, с которыми реализму нечего делать. Тут нужна поэзия, все дело в языке». Всякий раз, как Генри берется описывать Джун присущим ему языком, портрет не получается. Ускользающая, роскошная, таинственная Джун. А в рукописи Генри ощущается избыток натурализма, и это затемняет настроение, чувство, психологическое состояние. Кафе «Викинг». Генри. Он все припоминает места из моей рукописи, он ее сейчас перечитывает. Речь идет о первом опыте Анаис в художественной прозе. Повесть осталась без названия и не была опубликована. Говорит, что это лучшее из того, что прочитал в последнее время. Рассуждает о фантастическом потенциале этой вещи. Потом вспоминает, как в первый раз увидел меня, стоящую на ступенях. Такая красивая. А уж когда сидела в большом черном кресле, настоящая принцесса. Я никогда не верю иллюзии. Хочу ее разрушить, но в вашей невероятной искренности я уже убедился. Не могу толком объяснить. Лучше я напишу вам об этом. Я читаю ему о том, как подействовало на меня чтение его заметок. Он явно заинтересован. Говорит, что я потому могу писать так, с такой образной насыщенностью, что сама не пережила того, о чем пишу. «Когда живешь на пределе, — говорит Генри, — все время шагаешь по краю. Тут уж не до образности и насыщенности изображения». Но все-таки моя горячность его заражает. и он чувствует, что надо бежать домой и попробовать написать что-то с такой же образной силой. Но, как многое, Генри понимает совершенно не так. Я улыбаюсь, когда он говорит о Джун. Сначала она сходу начинает мне яростно возражать, ни одной моей мысли не принимает, а потом постепенно их усваивает и уже высказывает их как свои собственные. Заметив мою улыбку, он зло смотрит на меня, видимо, расценив ее как критику, и говорит: «Да так со всеми нами происходит». Моя улыбка означала как раз согласие с ним, но я считаю, что он вообще любит ссоры, и моя терпимость кажется ему странной. Он говорит, что я похожа на хамелеона. В кафе я другого цвета, чем у себя дома. Но я не гожусь для кофейной жизни, и жизнь Генри мне не подходит. Его жизнь, самое дно жизни, подполье, насилие, жестокость, добывание денег, скандалы, распутство, поток грубой звериной жизни, его язык, описание миропорядка, совершенно мне незнакомого, улицы Бруклина, Бродвей, Виллидж, нищета, общение с литераторами, общение с другими людьми. Моя жизнь с самого детства протекала в атмосфере музыки, книг и людей искусства, созидающих, творящих, пишущих, придумывающих игры, в которых сами играют с упоением, разыгрывающих лотереи, пишущих дневники, живущих воображением. Я вырастала словно в коконе, в сладких грезах, рожденных постоянным чтением, приучавшим меня учиться, быть пытливой, проходить по самому краю бездны, избегая с невероятной невинностью опасностей. Чувственность не брала верх, потому что тело сторонилось всякого уродства. И хотя эротическая атмосфера Парижа пробудила меня, я все же оставалась романтиком. Я занималась танцами, живописью, скульптурой, костюмом, декоративным искусством. Я устроил великолепный дом. Рассуждаю о Джун, и Генри меня перебивает. «Как очаровательно вы умеете не замечать очевидного!» «Ну, может быть, это просто другой способ уходить от фактов?» «Может быть, вы видите больше». «Вы с Джун покровительственно ко мне относитесь. Почему?» «Потому что вы кажетесь невероятно хрупкой». «Вот оно что! Многоопытный Генри блюдет меня». Генри рассказывает о святом Франциске. Размышляет о природе святости. Я спрашиваю, почему его это заинтересовало. «Потому что иногда я вижу себя последним человеком на земле». А я задумываюсь над тем, с какой откровенностью он раскрывается передо мной, о его способности благоговеть перед чем-то, а ведь это значит, что не такой уж он циничный и развращенный. Когда я бываю наиболее естественной, то есть накрываю стол, готовлю еду, разжигаю камин, он, однако же, говорит мне: «Представьте, я никак еще не могу чувствовать себя с вами совершенно естественно». Он произносит эти слова так мягко и тактично, что передо мной предстает совсем не тот Генри, какого я вижу в его текстах. И все-таки он человек скорее мирного нрава, спокойный человек. Временами у него совершенно отсутствующий вид, мысли и чувства где-то далеко. Писатель в нем сейчас только регистрирует. Это уж позже, за письменным столом, он осознает все, сосредоточится, подготовится и начнет откликаться на впечатления, сгущать краски, подчеркивать. Наши разговоры. Он говорит на языке улиц и площадей, я на своем. Его слова никогда не произносятся мною. Так и сталкиваются его недоверчивая, настороженная внимательность и моя простодушная импульсивность. Мне думается, что мой регистратор в большей мере живет подсознанием, интуицией, инстинктом. Он не выходит, как у Генри, на поверхность. Скользящая живость моего мышления и его безжалостное препарирование. Моя вера в чудо и его резкие, грубые, реалистические детали. И радость, когда он схватывает мою суть. По вашим глазам видно, что вы все ожидаете чудес. Может быть, он их и совершит? Второй вечер в кафе. Мне так приятно, Генри, говорить вам правду. Я рассказала вам все, что знаю о Джун. «Я понимаю», — отвечает он, — «я в этом уверен». Мы заговариваем о работе. Генри замечает. «Когда сажусь писать, люблю, чтоб стул был в полном порядке. Только мои записи на нем. Полным-полно записей». «И у меня точно так же. Ведь мой дневник — это моя записная книжка. Все, что в нем содержится, пригодится для будущих моих книг». Какое наслаждение говорить о технических приемах, о нашем ремесле. Мучается ли он хоть иногда из-за своей неумолимой настойчивости? Хоть иногда чувствует ли он, что вламывается в святая святых интимной жизни? Ведь со мной он кажется таким деликатным. «Всем нам свойственно стремление к правде», — говорю я. «День за днем в своем дневнике я пытаюсь быть честной. Вы правы, говоря о моей искренности. По крайней мере, я стараюсь быть такой. И если я прибегаю к околичностям, уклоняясь от объяснений на чистоту, так это вообще свойство женской натуры, а не надувательство, не обман. Это чисто женская боязнь осуждения. Тщательный анализ может быть смертельно опасным. А если Джун умрет? А вдруг мы умертвим все наши чувства, если вы сделаете из них карикатуру? Большие знания могут привести к большим бедам. А вы страстно стремитесь докопаться до абсолютной истины. Вас возненавидят за это, в конце концов. Есть правда для человеческого существа невыносимая. К тому же я иногда чувствую, как много вы упускаете в Джун в своем безжалостном исследовании. Вы как хирург со скальпелем и режете по-живому. Ну, откроете вы в Джун все, что можно в ней открыть, и что дальше? Правда. Сколько жестокости в этом вашем поиске правды. Иногда мне кажется, что вам надо бы воскресить былое ваше слепое преклонение, вашу ослепленность. И, как ни странно, я не с вами, а против вас. Нам суждены две разные правды. Терпеть не могу, когда вы шаржируете, когда рвете на куски тела. И хочу бороться с вашим реализмом, всей магией поэзии. Он несет в себе восприятие мира как чудовищного. У меня же совсем другой взгляд. Они противоположны, в то же время чем-то дополняют друг друга. И если я иногда смотрю на мир его глазами, может быть, и Генри когда-нибудь увидит мир таким, каким вижу его я. Генри предлагает. «Не хотите ли, чтобы я взял вас с собой на Рюблондель 32?» «А что там интересного?» «Шлюхи». «Ох уж эти его шлюхи!» «Но я испытываю дружелюбное любопытство к шлюхам Генри Миллера». Выходим из такси на узкой улочке. В красном свете фонаря я вижу над дверями цифру 32. Толкаем вертящуюся дверь. Похоже на обычное кафе. Мужчины, женщины, только многие женщины нагишом. Накурено, шумно. Дамы стараются привлечь наше внимание еще до того, как патрон усаживает нас за столик. Генри довольно улыбается. Очень крупная, очень ярко накрашенная женщина, похожая на испанку, садится к нам и подзывает другую, которую мы сначала не заметили, маленькую, очень женственную и на вид робкую. «Нам надо выбрать», — произносит Генри. «По мне эти вполне подходят». Приносит выпивку. Маленькая просто прелесть. Мы обсуждаем лак для ногтей. Обе присматриваются внимательно к моему перламутровому лаку и спрашивают, как он называется. А вокруг женщины танцуют друг с дружкой. Одни очень привлекательные, другие выглядят поблекшими, заморенными, безразличными ко всему. Множество женских тел сразу, широких бедер, задов, грудей. «Вот эти девушки дадут вам представление», — говорит патронесса. А я-то ждала, что появится мужчина, и нам продемонстрирует 66 способов любви. Генри спрашивает о цене. Женщины улыбаются. У той, что крупнее, самоуверенный вид, черные, как смоль, волосы в локонах, почти закрывающие лицо. Маленькая блондинка с бледной кожей. Выглядят они, как мать и дочь. На них туфли на высоких каблуках, черные чулки с поясом и кимоно нараспашку. Ведут нас наверх. Идут впереди, раскачивая бедрами. Генри перебрасывается с ними шуточками. Открывается дверь в комнату, выглядящую как выстланная бархатом шкатулка от ювелира. Стены обиты красным бархатом, низкая кровать под балдахином, скрывающим большое зеркало в изголовье кровати, приглушенный розовый свет, женщина чувствует себя совершенно непринужденно, присаживается на биде, стоящей здесь же. Все это совершается как бы мимоходом, равнодушно, так что я удивляюсь, что же в этом интересного. Но они знают, что делать. Старшая обвязывает вокруг поясницы ленту с резиновым пенисом на ней, все это невероятно красного цвета. Сбросив туфли, оставшись в одних чулках, они укладываются на кровать. И начинается показ. Любовь в такси, любовь по-испански, любовь, когда у вас нет денег на гостиницу. Тут они встали с кровати и прислонились к стене. Любовь со спящей. Маленькая женщина изобразила спящую, большая осторожно и ласково брала ее сзади. И вся эта демонстрация проходила в сопровождении их шуток и смешков. Все это было игрой, пародией на любовь до тех пор, пока маленькая женщина откинулась на спину и широко раздвинула ноги. Старшая сняла резиновый пенис и припала к клитору подруги. Она водила по нему языком, вылизывала, целовала. Глаза маленькой женщины были закрыты, и нам стало понятно, что она наслаждается. Она стонала, вздрагивала всем телом, вскидывалась навстречу жадному рту великанши. И вот наступил высший момент, и она завопила, не в силах больше сдерживаться, и затихла. Только дыхание еще не успокоилось. А еще через минуту они обе были уже на ногах, веселые и довольные. Спектакль окончился. Я чувствую, как в разговоре со мной Генри подбирает другой тон. Я чувствую, как он проглатывает слова, которые так легко произносятся им обычно, и ищет другие, более осторожные, тонкие краски. Я чувствую, как увлекаю его в другой мир, и он входит туда настороженно, неторопливо. Я говорю, пожалуйста, не подумайте, что все мои относящиеся к Джун слова о красоте и поэзии всего лишь попытка ее романтизировать, придать ей вид непорочного идеала. Я просто пробую описать ощущения, которые не так легко поддаются описанию. Для вас в сексуальном акте заключается все. Но бывает, что простым прикосновением к руке сделаешь гораздо больше. Генри замечает, что я не могу кого-нибудь обидеть или ранить. И на его глазах, когда он говорит это, я вижу слезы. Но еще большую радость доставляет мне зрелище работающего Генри. И никогда я не смогу понять желание использовать свои силы для разрушения, ведь так приятно наблюдать за Генри, исписывающим страницу за страницей после наших бесед. Вместе со мной он погружается в симфонические глубины Пруста, в интеллектуализм Жида, в фантазии Кокто, многозначительное безмолвие Валери, в озарение Рембо, и он говорит, «Никогда прежде не дружил я с интеллектуальной женщиной». Все мои подруги до меня не дотягивали, а вот с вами мы на одном уровне. С Джун, добавляет он, сразу же начиналась свара. Литература тут ни при чем, просто мы невероятно искренни друг с другом. Хоакина раздражает моя щедрость с Генри. Почему я подарила Генри шторы? Почему ботинки? Почему книги, бумагу? Все для Генри. А для меня? Для меня! Хоакину не понять, как я избалована. Генри подарил мне целый мир, Джун — безумство. Они подарили мне два существа, которым я могу восхищаться, которые интересуют меня безгранично. Их щедрость такова, что Хоакину ее не понять. Что я скажу ему? Что Генри дарит мне свои акварели, а Джун отдала мне свой единственный браслет? Генри попрекает Джун ее поведением. Она настолько унижает себя, что однажды отдалась прямо в кафе. Но я знаю другое, с какой яростью Джун осаживала некоторых моих знакомых, дававших мне понять, что охотно бы переспали со мной. Словно я была недоступной святыней. Вот так она открывала мне свою любовь. Трио для флейты, гитары и ударных. Вступление. Так и не уговорив Генри вернуться в Америку, я лучше буду в Париже гарсоном в кафе, чем жить в роскошных апартаментах в Нью-Йорке, Джун уехала. Она и осталась лицом к лицу с Генри Миллером. Этот период ее жизни, первые месяцы 1932 года, можно было бы озаглавить, вспомнив любимого писателя обоих, Марселя Пруста, по направлению к Генри. Но началось с того, что они расстались. В январе 1932 года Миллер уезжает в Дижон, небольшой город в Бургундии, Хьюго Гиллер, муж Анаис, порекомендовал его директору лицея Карно для преподавателя английского языка. Вскоре покинет Париж и Анаис, но ее отъезду предшествует некое событие. В первое же воскресенье после отъезда Миллера Анаис и Хьюго прогуливаются в лесу вблизи Лувисьена вместе со своим псом. Они набредают на кроличью нору. Пес начинает принюхиваться, и Хьюго наускивает его раскопать землю и кинуться за кроликом. С Анаис случается истерика. Несколько дней она чувствует себя разбитой, бесцельно бродит по дому, не может сесть за работу, она загнана в этот двор, створки ржавых ворот прикрывают вход в нору, а она сама кролик, которого выслеживает собака. Она не может видеть Хьюго. И она уезжает. Едет в Швейцарию отдохнуть, освободиться от Джун и убедить себя в важном значении Хьюго в своей жизни. Весь этот эпизод при подготовке первого издания дневника 30-х годов был выкинут Анаис из текста. Вообще, в этом издании Хьюго Гиллер, ее муж, с которым она уже прожила почти 10 лет и проживет еще не один десяток, не упоминается ни разу. Зато в дневниках неочищенных, увидевших свет только после смерти Анаис Нин, холодный горный воздух и безупречная чистота кальвинистской Швейцарии, места, где инстинкты заморожены, напишет она Миллеру в письме от 3 февраля, должны были помочь ей оглядеться. «Меня немного тошнит от этого русского упоения страданиями», признается она в том же письме в Дижон. Здесь она пишет и получает письма. Особенно оживленная переписка ведется с Генри Миллером. Они, и живя в одном городе, все время писали друг другу. Миллер пишет ей длинные страстные письма, которые тут же рвет. По словам одного из его биографов, в нем жил невротический страх голодной смерти, и он грезил о том, как его поддержат ее деньги и ее связи. И она посылает ему деньги, пишет письма, думает о нем, и приходит к решению, что никогда не позволит ему прикоснуться к ней. Она останется верной Джун. История отношений внутри треугольника Анаис, Генри, Джун гораздо подробнее, чем в нашем издании дневника, рассказана в повести «Генри и Джун» 1986, являющейся, по сути, соответствующими фрагментами дневников Анаис Нин за 1931-32 годы без каких-либо изъятий, так называемый «неочищенный дневник». По этой повести в 1991 году был поставлен одноименный фильм режиссером Филиппом Кауфманом, где характер Анаис Нин был убедительно сыгран блистательной Марией Медейрос. Генри, истерзанный в свое время связью Джун и Джин, мучительно допытывался правды об отношениях между его женой и ее подругой. Комментируя более поздние фрагменты дневника, мы еще остановимся на этой коллизии. Можно с уверенностью сказать только, что если не в физиологическом, то в психологическом плане Анаис и Джун были любовницами. Письмо от 29 января, подробно описывающее окружение Генри в Дижоне с образами смерти, раскаяния, мертвецкой, новелл Эдгара По, сообщающее, что он только недавно узнал, что весь его преподавательский труд будет оценен лишь предоставлением бесплатного крова и стола, напоминает Анаис, чтобы она писала своему Достоевскому в Сибири. Так он хоть ненадолго окажется дома в Лувисьене. Но в это время ей самой надо искать спасение. На нее внезапно накатывает страшная тоска по Хьюго. Она звонит ему. Он приезжает и увозит жену домой. Она чувствует себя одержимой, так называется ее нынешняя дневниковая часть, и начинает новый дневник, вполне подходящий для добропорядочной супруги. Что ж, ее существо раздваивается, и появляются два дневника. Один — «Одержимая», представляет собой толстую кожаную тетрадь, начатую 2 февраля. Второй, в половину меньше по размеру, открывается 16 февраля утверждением, что одержимость эта была плодом воображения. Действительно ли это шизофреническое расщепление личности или невинная попытка отвести мужу глаза? А переписка с Миллером идет с неослабевающей интенсивностью. Недаром февральские записи в отредактированном дневнике начинаются с фразы Меня захлестывает обилие и мощь писем от Генри. Переписка Анаис Нин и Генри Миллера составляет солидный том, изданный Гюнтером Штульманом. В этих письмах они обмениваются мыслями по поводу пережитого и прочитанного. Они делятся воспоминаниями о своих прошлых любовях. Генри не стесняется в выражениях, и Анаис осторожно предупреждает: «Остерегайтесь хоть немного вашей гиперсексуальности». Письмо от 12 февраля. В ответ следует знаменательное признание. «Вы, пардон, совсем не знаете мужчин. Я фантастически нормален. Это правда, что я плаваю в бескрайнем океане секса, но в реальной жизни число моих заплывов невероятно ограничено». Дижонская переписка — начало романа Анаис и Миллера. Но это не только страстные письма тянущихся друг к другу мужчины и женщины. Это переписка литератора с литератором. Генри посылает Анаис рукопись «Молох» или «Языческий мир», повесть о жизни со своей первой женой. Анаис — роман с Джоном, о ее краткой связи с профессором Джоном Эрскином. Они помогают друг другу. Он поправляет ее бедной английской, она указывает на его длинноты в «Крейзи Кок», и, конечно же, в письмах продолжается обсуждение проблемы Джун. Наконец Генри возвращается. Он прибывает на вокзал Монпарнас, оставляет свой нехитрый багаж в отель «Централь» и встречается с читой Гиллера в ресторане. Когда Анаис видит, как Генри приближается к их столику, она понимает, что это счастье. Теперь, в последние дни февраля, они встречаются ежедневно в знаменитой ротонде на углу бульваров Монпарнас и Распай или в Викинге.